Красные цветы Домбровскому. Срываю красные цветы. Они стоят на красных ножках, они звенят, как сабли в ножнах, и пропадают, как следы, о, эти красные цветы. Я от земли их отрываю, они, как красные трамваи, среди полдневной суеты, тесны их задние площадки, там две пчелы, как две пилы, жужжат добрые, беспощадные, забившись в темные углы. Две женщины на тонких лапках, у них кошелки в свежих латках, но взгляды слишком старомодны, и жесты слишком благородны, и помыслы их так чисты, о, эти красные цветы! Их стебель почему-то колет, они, как красные быки, идут толпою к водопою. У каждого над головою рога сомкнулись, как венки, они прекрасны, как полки, остры их красные штыки, портянки выстираны к бою, у командира в кулаке цветок на красном стебельке, он машет им перед собою, качается цветок в руке, как память о живом быке, как память о самом цветке, как памятник паре походной, как монумент пчеле безродной, той благородной, старомодной, летать привыкшей налегке. Срываю красные цветы, они еще покуда живы, движения мои учтивы, решения неторопливы, и помыслы мои чисты.